Кончил он. Дерзость его раздражила богиню Афину. Гневными стала она упрекать Одиссея словами: «Нет уж в тебе, Одиссей, той отваги могучей, с которой ты за Елену Аргивскую, дочь светлорукую Зевса, 9 с троянами лет так упорно сражался. В то время много погибло врагов от тебя в истребительной битве. Хитрость твоя, наконец, и Приамов разрушила город. Что ж, отчего ты домой, возвратясь, Одиссей, с женихами так нерешительно, медленно к битве теперь приступаешь? Друг, ободрись, на меня погляди. Ты увидишь, как смело против врагов на тебя нападающих здесь совокупно выступит ментор Алкимид, тебе за добро благодарный». Кончив, она Одиссею не вдруг даровала победу. Бодрость царя и разумного сына его Телемаха, строгому опыту прежде желая подвергнуть, богиня вдруг превратилась, взвелась к потолку и на черной от дыма там перекладине легкую сизую ласточкой села. Тою порой Агилаем, Дамастера сыном отважным, Димоптолем, Еврином и Писандр, сын Поликторов бодрый, с Амфимедоном и умным Политосом яростно были в бой подстрекаемы. Силой они отличались от прочих, сколько еще их там было живых и спастись уповавших боем. Другие же все умерщвленные кучей лежали. Так, обратясь к остальным, Агилай благородный воскликнул: «Этот свирепый, я думаю, скоро от боя уймется. Ментор покинул его, бесполезно нахвастав. Один он с ними теперь на высоком пороге стоит, беззащитный. Разом всех копий своих медноострых, друзья, не бросайте. Бросьте сначала вы 6, и великая будет нам слава, если его поразим ненавистного с помощью Зевса. С прочими ж сладить нетрудно. Лишь только б сломить Одиссея».